Глава 5. Новый друг. «Вот видишь, мы с тобой обязательно должны подружиться», — весело сказал хромой мальчик, когда Сэнди помог ему опереться о парапет и наклонился, чтобы подобрать его костыль. «Знаешь, я уже думал, что мне тебя никогда не догнать. Я так за тобой спешил, никогда в жизни так не бегал. От того самого места, где проповедовал мистер Мейсон. Тебе понравилась его проповедь, правда? Я видел, как ты его слушал, как будто ничего такого раньше никогда не слыхал. И если хочешь знать, каждое его слово — чистая правда. Мне очень захотелось с тобой поговорить. Я пошел за тобой и вот только теперь догнал. Ты не обидишься, если я тебя спрошу? С кем это ты только что тихонько разговаривал?» Этот вопрос прозвучал так дружески, а лицо мальчика лучилось такой искренней улыбкой, что Сэнди поразился. Нет, теперь уже он не смог бы молча уйти. И потом, ему давно хотелось поговорить о малышке Джип с кем-нибудь, кто не стал бы поднимать его на смех или злиться на него, как другие мальчишки. Но все-таки он сильно смутился и сам чувствовал, как его смуглое лицо залилось краской, а язык просто-таки прилип к гортани. Он отвернулся и, наклонившись над парапетом, снова уставился на водоворот, круживший под сводом моста. «Я разговаривал с ним, ну, с человеком, о котором говорил тот джентльмен», — сказал он едва слышно. «Ну, он еще потерялся, когда был маленький. Тот джентльмен сказал, что теперь он вырос и ходит по улицам, ищет тех, кто заблудился. Вот я и просил его, чтобы он позаботился о малышке Джип, если случайно ее встретит». «А кто такая малышка Джип?» «Это моя сестренка», — с трудом выдавил Сэнди и уткнулся головой в руки. Он изо всех сил старался говорить спокойно. «Дочка моей матери, понимаешь? Мать напилась в прошлый вторник. Еще дождь сильный шел, лила, как из ведра. Ну и потеряла ее где-то. Я с тех пор ее везде ищу. Обыскал уже, наверное, весь город. Боюсь, как бы она не умерла». Говоря это, он прилагал чудовищные усилия, чтобы не расплакаться. Но при слове «умерла» голос его все-таки дрогнул, и рыдания, которые он так долго сдерживал, вырвались наружу. Он вдруг почувствовал, как рука незнакомца мягко погладила его по плечу, и так этому удивился, что перестал реветь и даже затаил дыхание, чтобы лучше расслышать, что тут говорит. «Если твоя сестренка умерла, — тихо сказал мальчик, — значит, она ушла на небеса, к Господу Иисусу, и там уже никогда не будет голодной, не замерзнет и не потеряется. На небесах живут тысячи маленьких детей, и там им очень хорошо, они счастливы, и больше им ничто не грозит. А Господь Иисус их любит так сильно, что словами не скажешь. Он всегда о них заботится. Если малышка Джип умерла, значит, она теперь с Господом Иисусом». «А я этого не знал», — пробормотал Сэнди. «Я вообще ничего не знаю. Не знаю, жива моя сестренка или нет. Лучше бы все-таки она была здесь со мной, а не с Господом Иисусом. Она меня ужасно любила и радовалась бы, что мы вместе. Я бы берег ее изо всех сил. Я про этого Господа Иисуса никогда раньше не слышал и увидеть его не могу. И Джипси тоже его совсем не знает. Со мной она была бы гораздо счастливее. Я всегда приносил ей леденец или мятную конфетку и ходил с ней смотреть на красивые витрины. Если этот Господь Иисус найдет мою сестренку, пусть он лучше вернет ее мне. Не он же ее кормил и смотрел за ней с того самого дня, как она родилась». Сэнди говорил то, что чувствовал, и больше не испытывал ни малейшего стеснения. Напротив, теперь он смотрел прямо в глаза хромому мальчику с негодованием, чуть ли не со злым вызовом. Так его возмущала сама мысль, что какой-то незнакомец смеет предъявлять права на Джипси или воображает, что сделает ее счастливее, чем она была с Сэнди. Мальчик, казалось, слегка опечалился и выглядел смущенным, но все равно держал руку на плече Сэнди. Видно, опасался, как бы тот от него не сбежал. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты пришел к нам и поговорил с моей мамой», — сказал он, помолчав. «У нее умерло трое детей, и она говорит, что теперь они гораздо счастливее, чем были с ней. Если твоя сестренка не умерла, мама скажет, что тебе делать и как ее найти, потому что она самая умная женщина во всем Лондоне. И я тоже помогу тебе ее искать. Работать я не могу, потому что слишком слаб. Но в такой погожий день, как сегодня, могу взять костыли и ходить по улицам. И даже дольше, чем ты думаешь. Знаешь, как я их называю? Мои крылышки. Словом, решено. Мы с тобой вместе будем искать твою сестричку. Но только при условии, что ты пойдешь ко мне домой и поговоришь с моей матерью». Сэнди колебался. Хромой мальчик казался ему таким благородным и знатным, что он едва ли отважился бы отправиться к нему домой. С другой стороны, вдруг ему и вправду дадут добрый совет и помогут найти Джипси. Нельзя было пренебрегать даже малейшим проблеском такой надежды. Глядя, как незнакомец, пошатываясь, прилаживает под мышками костыли, он вдруг ощутил к нему прилив нежной жалости. Удивительно. Но само осознание, что в любую минуту можно было бросить его и уйти, заставило Сэнди придвинуться к нему поближе. Поначалу из деликатности он хотел держаться позади, но мальчик, кажется, не понял его душевного движения. — Ты чего отстаешь? Иди сюда, пойдем рядом, — сказал он. — Будем по дороге разговаривать. Меня зовут Джон Шафто, и мы сейчас идем ко мне домой. А ты скажи, как тебя зовут и где ты живешь? Гляди, я на своих крылышках могу передвигаться так же быстро, как ты, если ты, конечно, не побежишь. Мальчик разговаривал просто и непринужденно, и на его бледном лице, обращенном к Сэнди, отражался интерес, полный искренности и дружелюбия. — А меня зовут Сэнди Кэрролл, сэр, — ответил тот. Его осторожная сдержанность внезапно растаяла, как иней под лучами солнца. «Моя мать Нэнси Кэрролл. Она горькая пьяница. Трезвой бывает иногда по утрам, но только до тех пор, пока не раздобудет пару медиков на выпивку. Я боялся, как бы малышка Джип не переняла у нее эту привычку, потому что мать не раз давала ей пробовать джин и всякое такое. Но теперь она потерялась, и я не знаю, где она и что с ней. Может, для нее и лучше было бы умереть и уйти в то место, о котором вы рассказывали. Да только я не вижу, как бы это она могла туда попасть. Если б знать раньше, я бы в лепешку разбился, лишь бы Том и малышка Вик тоже туда попали. Но теперь уже слишком поздно. Их похоронили, и для них, как я понимаю, все кончено». Он произнес это с большим сожалением, потому что очень любил Тома и малышку Вик, хоть они, конечно, не шли ни в какое сравнение с Джипси. Ведь та прожила гораздо дольше и уже знала множество всяких забавных штук, которым обучил ее старший брат. И все-таки ему горько было думать, что возможность устроить малышей в хорошее место, где они не испытывали бы ни холода, ни голода, так запоздало. «Если Том и малышка Вик умерли, — отозвался Джон Шафто, — значит, они на небесах. Туда попадает каждый, кто умирает в детстве». «А я об этом ничего не слыхал, — сказал Сэнди. — Ты мне расскажешь, ладно?» «Моя мама знает об этом гораздо больше, чем я. Пойдем к ней скорее». Не прошло и получаса, как они добрались до цели своего путешествия. Дом, где жил Джон Шафта, был расположен позади часовни в уголке небольшого кладбища, где могильные холмики, несмотря на дым и сажу, сыпавшуюся из окрестных труб, заросли пышной темно-зеленой травой. Других жилищ по соседству видно не было. Только белые стены каких-то мастерских возвышались поодаль. Не замечалось и признаков того, что здесь недавно копали землю, а все надгробные камни почернели от копоти. Здесь было тихо, сумрачно и печально. Солнечные лучи даже в полдень с трудом пробивались сквозь густую листву, а теперь уже вечерело. Но нечто умиротворяющее сквозило в этой тишине, такой неожиданной посреди городского шума и суеты. Сэнди невольно понизил голос, когда они вступили под сень ветвистых деревьев и пошли по дорожке, вымощенной плоскими камнями, на которых были выбиты имена людей, давным-давно умерших и позабытых. На краю кладбища, а в дальнем его уголке, почти незаметный с улицы стоял маленький старинный домик в два этажа. Если только вторым этажом можно было величать скромную, высотой не более 7 футов, мансарду с 2 слуховыми оконцами. На первом этаже виднелась широкая витрина, в центре которой красовалась пыльная мемориальная доска с гербом. Доску венчал погребальный плюмаж, порыжевший от времени. По одну сторону от доски табличка, заключенная в черную рамку, уведомляла: «Совершаем погребение». На другой, разместившейся с противоположной стороны, было написано: «Отделка фестонами». Одно из 3 больших стекол, составлявших витрину, было разбито, а трещина заделана полоской картона. У дома был такой вид, точно он стыдливо прятался в углу кладбища, скрывая от посторонних взоров свою бедность и разрушение. Но при этом все-таки вынужден был слегка высовываться наружу, чтобы дать своим обитателям возможность добывать хоть какие-то средства к существованию. Костыли Джона Шафта стучали по надгробным плитам почему-то гораздо громче, чем по мощенным булыжникам городским улицам. И прежде чем мальчики подошли к дому, дверь уже отворилась изнутри. Румяная, приветливая женщина в чепчике с голубыми лентами, не дать не взять добрая матушка из детской сказки, вышла на порог. Ее появление на фоне разбитого окна и мрачного погребального убранства выглядело настолько неожиданным, что даже Сэнди, ощутив это странное несоответствие, удивился. И голос ее тоже звучал до странности весело и жизнерадостно, когда она воскликнула: «Джонни!» и нежно поцеловала хромого мальчика. Сэнди так и застыл рядом, глядя на нее во все глаза. «Это моя мама», — сказал Джон Шафта. «А это кто к нам в гости пожаловал?» — спросила женщина, протягивая Сэнди руку, словно тот был не убогим оборванцем, а благородным джентльменом. Он смутился и стоял, не зная, что ему делать. Тогда женщина заключила его грязную руку в обе ладони и сердечно ее пожала. «Его сестренка где-то потерялась в прошлый вторник», — пояснил Джон Шафта. «Вот я и привел его к нам домой, чтобы вы, матушка, сказали, что делать дальше. Я знаю, вы обязательно что-нибудь придумаете. Заходи в дом, Сэнди, присаживайся и расскажи матушке, как это произошло». Джон первым поднялся на порог, и миссис Шафта дружески подтолкнула Сэнди, пропуская его вперед. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в лавку, был маленький гробик, стоявший на высоком длинном столе. Сэнди вздрогнул. Ему подумалось, что этот гробик пришелся бы Джип точь-в-точь в пору. Он медлил, боясь заглянуть внутрь и увидеть там мертвое личико Джип и ее тоненькие ручки и ножки, застывшие в вечном покое. Но гроб был пуст. Сэнди сглотнул комок в горле и прошел в маленькую кухоньку, находившуюся позади лавки.